Леопольд скоро опять пришел, и Сильвия не стала его томить. Она быстро обозрела позиции противника и, не выходя из оборонительных укреплений, проверила его вооружение, амуницию и провиант, а уж тогда добровольно сдалась. Она без всякого труда незаметно внушила ему свою идею, и Леопольд до конца жизни сохранил иллюзию, что это у него первая явилась мысль открыть большую мастерскую Сельф и Сильви. Свадьбу решили сыграть в середине января, сезон, когда работы у портных меньше. Последние недели перед свадьбой были веселым временем и для работниц мастерской. Сияющий Леопольд угощал всю компанию, водил в театр и кино. Эти девушки так любят повеселиться. Когда одна из них выходит замуж, им кажется, что она словно приносит в их общий дом счастье, и каждая встречает его дорогого гостя, шепчет ему мысленно: «Смотри же, не забудь, следующая очередь моя». Эта всеобщая радость заразила и Аннетту. Казалось, она должна была бы сейчас еще живее почувствовать, как неудачно сложилась у нее жизнь. А между тем она спрашивала себя, куда девались все ее горести. Они соскользнули с нее, как сорочка с бедер. О, молодость, горе тебе нипочем! Нельзя сказать, что брак с Сильвией приводил Аннетту в восторг. Она нежно любила сестру, ей было немного грустно при мысли, что они теперь уже не будут так близки. Потом досадно было, что такая хорошенькая девушка выходит за довольно простоватого парня. Не о таком муже для Сильвии мечтала Аннетта. Но что за дело людям до чужой мечты? И они правы. Каждый бывает счастлив по-своему. Сильвия была довольна. Любовь Леопольда и его явное восхищение льстили ее тщеславию и мало-помалу покоряли ее сердце. Она говорила сестре, что ценит степенность и серьезность своего жениха. Он будет ее надежным товарищем и ни в чем не станет ее стеснять. Правда, изменять ему она не собирается, но никогда нельзя поручиться за будущее. А Леопольд тем хорош, что не станет строго требовать у нее отчета в поведении. В этом она уверена. Леопольд не стремился узнать прошлое Сильвии. Он ей верил, и Сильвия была ему за это благодарна. Жизнь оставила Леопольду мало иллюзий и сделала его терпимым. Она научила его, что лучшее правило поведения — благодушный эгоизм честного скептика, доброго и нетребовательного, который не ждет от других того, чего сам не может дать. У Сильвии было больше общего с Леопольдом, чем с Аннеттой. Аннетта, она, конечно, любила сильнее, но будь Аннетта мужчиной, так смеясь говорила Сильвия, она бы ни за что не вышла за нее замуж. Нет-нет, это плохо кончилось бы. А с Сельвом она чувствовала себя в безопасности. Это чувство спокойной уверенности избавляло ее от необходимости размышлять о женихе. Она думала о свадьбе, о подвенечном наряде, который себе сошьет, о своем будущем хозяйстве и грандиозных коммерческих проектах. И эти мысли рождали чувство полного удовлетворения. Свадьба состоялась в солнечный зимний день. Потом Сильв повез всех в Венсенский лес. Устраивались веселые пикники, Аннетта охотно принимала в них участие. В другое время ей был бы неприятен вульгарноватый пошип этого шумного веселья. Сейчас она его не замечала. Она развлекалась вместе со славными юношами и девушками, для которых это были часы блаженного отдыха среди дней тяжелого труда. Она участвовала в играх и всех пленила своей живостью и заразительной веселостью. Сильвия привыкла видеть сестру холодной и высокомерной, и сейчас с удивлением наблюдала, как она от души веселится. Вот она играет в жмурки с завязанными глазами, краснеет в возбуждении, улыбаясь во весь рот и выставив вперед подбородок, она будто хочет поймать на лету солнечный луч. Она идет большими шагами, спотыкаясь, раскинув руки, как крылья, и хохочет во все горло. Ни один человек, глядя на красивое и сильное тело этой страстной женщины, вероятно, думал, кого она покорит, кто покорит ее. Но Аннетта, казалось, думала только об игре. Куда девались все заботы, еще вчера ее угнетавшие? Где ее сосредоточенный, напряженный, ушедший внутрь взгляд? Да, в ней, несомненно, была какая-то душевная гибкость. Сильвия ставила себе в заслугу, что сумела отвлечь Аннетту от забот и радовалась этому. Но она-то хорошо знала, что причина ее нового настроения гораздо глубже. Не от свадебного веселья у нее стало легче на душе, а наоборот. Она была так весела на свадьбе, потому что ее тревога улеглась. Но что же произошло? Произошло нечто странное, и не сразу, только проявилось оно, это новое, внезапно, в один прекрасный день. Это было за несколько недель до свадьбы Сильвии, в воскресное утро.